Глава 33. Подать сюда колодки. Ты посидишь в них, неуч и хвостун. Я проучу тебя. Шекспир, Король Лир. В июле дни большие, солнце встает рано, и еще задолго до того, как колокольчик в академии возвестил наступление часа, когда суд обычно приступал к своим обязанностям защищать обиженных и карать виновных, перед зданием, где заседал суд, собрались те, кому предстояло на нем присутствовать. Уже с рассвета по лесным дорогам и тропам, которые, сбегая по горным склонам, сходились в Темплтоне, двигались пешие и конные, все те, кто стремился в храм правосудия. Тут ехал верхом на поджаром иноходце зажиточный фермер в хорошей и добротной одежде. Задрав кверху красную физиономию, он всем своим видом, казалось, заявлял: «Я оплатил свой участок, и теперь мне сам черт не брат». Грудь у него так и распирала от гордости, ведь он был назначен одним из присяжных большого жюри. Бок о бок с ним ехал также верхом на коне другой жрец правосудия. Держался он, пожалуй, столь же независимо, но в отношении благосостояния находился ступенью ниже фермера. То был стряпчий, человек, имя которого поминалось в каждом списке дел, назначенных к слушанию, но чьи немалые доходы, приносимые ему любителями посутяжничать, попадали в лапы алчных судейских гарпий. Сейчас, беседуя с фермером, он старался растолковать ему суть предстоящего судебного разбирательства. Неподалеку от них шагал пешеход в охотничьей куртке и надвинутый на загорелый лоб парадной войлочной шляпе. Этот тоже должен был фигурировать на суде, но уже в более скромной роли — присяжного малого жюри. Он спустился из леса по горной тропинке и старался держаться в компании с остальными, как и они, направляясь в Темплтон, чтобы судить и рядить своих ближних. Таких маленьких групп конных и пеших на дорогах в то утро можно было насчитать не менее полусотни, и все они двигались к одному и тому же месту с одной и той же целью. К 10 часам улицы поселка заполнились народом, одни с деловым видом обсуждали свои личные дела и заботы, другие обменивались мнениями по вопросам политики, некоторые прохаживались подле уже открытых лавок, глазея на выставленные товары, кто восхищался нарядами и украшениями, кто приглядывался к серпам и топорам. В толпе были и женщины, почти все с младенцами на руках. За женами неторопливо, с равнодушным видом, брели их мужья и повелители. Среди остальных можно было увидеть и молодую парочку. Влюбленные шли, держась поодаль друг от друга, но учтивый кавалер, направляя робкие шаги своей дамы, галантно протянув ей в помощь большой палец. В первых же звуках колокольчика в дверях храброго драгуна появился Ричард, размахивая саблей в ножнах, с которой, как он любил рассказывать, кто-то из его предков сражался в одной из победных битв Кромвеля. Шериф громко потребовал, чтобы очистили дорогу суду. Толпа немедленно подчинилась приказу, но в этом повиновении не было ничего раболепного. Многие даже фамильярно кивали участникам судебной процессии. Шериф прошел вперед. За ним двинулись констебли с жезлами в руках. Затем Мармадьюк и 4 простых степенного вида фермеров, которым предстояло заседать на сессии вместе с главным судьей. По внешности эти 4 присяжных ничем не отличались от большинства тех, что стояли в толпе, разве что на физиономии каждого из 4 избранных была начертана особая торжественность, да еще один из них был облачен в допотопный военный мундир, полы которого не доходили ему до колен, а плечи были украшены серебряными эполетами размером в половину меньше современных аксельбантов. Обладатель мундира звался полковником милиции. Его обязанностью было присутствовать на военных трибуналах, но он все же улучал время и для гражданского судопроизводства. Никто и словом не обмолвился по поводу его несуразного костюма, никто не обратил на это ни малейшего внимания. Далее шли несколько судебных деятелей, все с гладко выбритыми подбородками. Вид у этих джентльменов был смиренный, как у овечек, ведомых на бойню. Кое-кто из них, чтобы придать себе ученость, нацепил на нос очки. шествие замыкал еще один отряд констеблей, а уж за ними двигалась толпа любопытных, и в таком порядке все вошли в помещение, где обычно заседал суд. Низ здания сложен из тесанных бревен, и в его толстых стенах кое-где были прорублены крохотные, закрытые решетками окошки, из которых сейчас выглядывали унылые лица, пристыженные, виноватые физиономии фальшивомонетчиков и честное, открытое лицо кожаного чулка. От помещения для несостоятельных должников тюрьма отличалась только размером окон, толщиной решеток, да еще тем, что острые концы решеток были загнаны в бревна, мера, предотвращающая возможность использования острого оружия. Верхний этаж был также бревенчатый, но обшит досками. Именно здесь и заседал суд, и все помещение было надлежащим образом устроено и обставлено. Вдоль стены, на помосте высотой в рост человека, за легким барьером находилась судейская скамья. В середине ее было нечто вроде кресла с грубыми деревянными подлокотниками, постоянное место главного судьи мистера Темпла. Напротив скамьи, посреди комнаты, помещался большой, покрытый зеленым сукном стол, вокруг которого стояли скамейки. По обе стороны от него тянулись амфитеатром места присяжных заседателей, отделенные одно от другого перилами. Все свободное пространство комнаты предназначалось для публики. Когда судьи и все остальные участники суда расселись по своим местам и шарканье ног стихло, члены жюри присягнули на Библии, получили напутствие судьи, и суд по соблюдении всех необходимых формальностей принялся за разбирательство дел. Мы не будем докучать читателю пересказом всех деталей предварительной судебной процедуры, длившейся первые два часа. Судья Темпл напомнил присяжным о необходимости быть гуманными и думать прежде всего о самих подсудимых. Наконец стражник возвестил дорогу большому жюри. Затем старшина присяжных вручил суду два иска, и судья Темпл сразу же увидел, что в обоих стоит имя Натаниэля Бампо. Шериф пошептался с судьями и подал знак своим подчиненным. Через несколько минут с улицы донесся гул голосов, и почти тут же под конвоем двух констеблей в зал суда ввели кожаного чулка и водворили на скамью подсудимых. Гул утих, расступившаяся была толпа зрителей вновь сомкнулась, и воцарилось гробовое молчание. Слышно было даже тяжелое дыхание арестованного. Натти был в своей обычной одежде, только без куртки. Его клетчатую рубашку грубого полотна стягивал у ворота шнур, сплетенный из оленьих жил. Красная обветренная шея старика была обнажена. Он впервые в жизни переступил порог здания суда, и потому на его лице, помимо волнения и обиды, отражалось и любопытство. Он обвел взглядом судейский стол, скамьи присяжных, толпу зрителей. Глаза всех присутствующих были прикованы к нему, и Натти оглядел самого себя, как бы доискиваясь причины столь пристального к своей особе внимания. Затем снова посмотрел на всех и вдруг засмеялся своим странным беззвучным смехом. «Подсудимый, обнажите голову», — обратился к нему судья Темпл. Но приказ его или не был услышан, или ему не пожелали подчиниться. «Натаниэль Бампо, вам следует обнажить голову», — повторил судья. Натти вздрогнул, услышав свое имя, поднял вопрошающие глаза на судью и произнес: «Не пойму что-то». Мистер Липпет встал из-за стола и шепнул что-то на ухо арестованному. Натти кивнул и снял с головы свою кожаную шапку. «Господин прокурор, подсудимый готов к допросу», — проговорил судья. «Мы ждем оглашения обвинительного акта». Обязанности прокурора нес Дерк Вандерскал. Он поправил на носу очки, бросил осторожный взгляд на своих коллег, слегка наклонил голову, глянул поверх очков и только после этого приступил к чтению обвинительного акта. Это был обычный обвинительный акт по делу об оскорблении словом и действием, составленный на архаичном судейском языке, и писец приложил особые старания к тому, чтобы не пропустить название ни одного известного закону вида оружия. Дочитав до конца, мистер Вандерскал снял очки, сложил их и водворил на прежнее место в карман. По-видимому, исключительно ради удовольствия тут же снова их вынул и водрузил на нос. Повторив всю эту процедуру раза два, он вручил акт защитнику с таким видом, словно хотел сказать: «Попробуйте тут к чему-нибудь придраться». Натти чрезвычайно внимательно выслушал обвинение, он даже наклонился всем туловищем вперед, чтобы не упустить ни слова из сказанного. По окончании чтения он выпрямился во весь свой высокий рост и глубоко вздохнул. Глаза всех были устремлены на обвиняемого, все тщетно ждали, что вот сейчас его голос нарушит тишину. «Натаниэль Бампо, вы слушали выдвинутые против вас обвинения», — проговорил судья. «Признаете вы себя виновным или нет?» Старик низко опустил голову, как будто призадумавшись. Потом вдруг засмеялся и ответил: «Я с ним обошелся малость круто, спорить не буду. Но что я будто бы проделал все то, о чем тут поминали, — это сущая ложь. Я в кулачной расправе не очень-то силен, стар становлюсь. Но вот однажды довелось мне столкнуться с ирландцами. В каком же году это было? Дайте-ка вспомнить. Должно быть, в начале той войны, когда... Мистер Липпет, если вы выступаете официальным защитником обвиняемого, — вмешался судья Темпл, — объясните ему, как следует отвечать суду. В противном случае суд сам назначит ему защитника. Адвокат, занимавшийся в этот момент изучением обвинительного акта, встал и, обменявшись с Натти несколькими словами, произнесенным в полголоса, заявил, что допрос можно продолжать. «Подсудимый, признаете вы себя виновным или нет?» — повторил судья. «С чистой совестью могу сказать, что нет», — ответил старый охотник. «Потому что не может быть виноват тот, кто поступает правильно. А я скорее умер бы на месте, чем позволил бы ему тогда ступить ногой в мою хижину». Услышав это, Ричард встрепенулся и многозначительно глянул на Хайрама, на что тот слегка повел бровями. «Теперь ваше слово, господин прокурор», — сказал судья. «Господин секретарь, занесите в протокол заявление подсудимого. Невиновен». Мистер Вандерскал произнес краткую вступительную речь, после чего суд вызвал Хайрама. Возможно, что факт он изложил точно, но всему происшедшему придал особую окраску тем, что все время вставлял выражение вроде «не имея никаких дурных намерений», считая своим непреложным долгом магистра, видя, что констебль не проявляет достаточной решительности и тому подобное. Прокурор от дальнейшего допроса отказался, и тут встал мистер Липпет, и всем своим видом, выражая крайнюю проницательность, задал Хайрму следующий вопрос. — Вы констебль округи, сэр? — Нет, сэр, — ответил Хайрм. — Я только мировой судья. «Скажите, мистер Дулитл, перед лицом суда, как подсказывает вам совесть и ваше знание законов, имели вы право насильно войти в дом обвиняемого?» «Я полагаю», — промямлил Хайрам, раздираемый двумя чувствами — жаждой мщения и желанием щегольнуть своими юридическими познаниями. «Я полагаю, что, если следовать букве закона, то, пожалуй, у меня не было настоящего законного права. Но поскольку Билли мешкал, я рассудил, что мне следует взять на себя, я повторяю, сэр, правда ли, что старый, одинокий человек неоднократно предупреждал вас, чтобы вы не входили к нему в дом?» — продолжал адвокат, стараясь закрепить свой успех. «Должен сказать, что он вел себя чрезвычайно грубо», — ответил Хайрам. «Я бы даже сказал неумно, когда к тебе приходит сосед». «Ах так! Значит, вы утверждаете, что с вашей стороны это было лишь дружеским визитом, несанкционированным законом?» Запомните, джентльмены, слова свидетеля, когда к тебе приходит сосед. Теперь, сэр, скажите, действительно ли Натаниэль Бампо снова и снова повторял, что решительно запрещает вам вход в его дом? Да, на этот счет разговоры были, но я вслух прочитал ему ордер на обыск. Я повторяю вопрос. Он заявил вам, что не хочет впускать вас к себе в дом. Да, мы долго припирались, но... Да вот у меня в кармане ордер. Быть может, суд желает с ним ознакомиться? Свидетель, отвечайте на вопросы прямо, — вмешался судья Темпл. Обвиняемый заявил вам о своем нежелании впустить вас к себе в дом или нет? Мне кажется... Отвечайте прямо, — строго сказал судья. Да. И несмотря на это, вы все же пытались войти? Да. Но ведь у меня на руках был ордер. Мистер Липпет, продолжайте допрос. Но защитник, заметив, что впечатление на суде слагается в пользу его клиента, лишь небрежно отмахнулся, как бы выражая этим свою уверенность в том, что присяжные и сами все поняли, и ему незачем докучать суду. «Нет, сэр, пока я больше вопросов не имею», — сказал он. «Господин прокурор», — сказал судья, — «имеете ли вы что-либо заявить суду?» Мистер Вандерскал снял очки, сложил их, снова поместил на нос, посмотрел на второй иск, который держал в руке, и ответил, глядя поверх очков. «С разрешения суда я на этом обвинение закончу». Судья Темпл встал. «Господа присяжные заседатели, вы слышали свидетельские показания», — начал он. «Я буду краток. Если официальному лицу при исполнении им служебных обязанностей оказывают сопротивление, он располагает неотъемлемым правом призвать себе на помощь любого гражданина, действия которого с этого момента оказываются под эгидой закона. Я предлагаю вам, господа присяжные заседатели, решить, исходя из свидетельских показаний, можно ли считать таковым мистера Дулитла. Я позволяю себе подойти к данному делу не слишком официально, так как против подсудимого, увы, имеется еще другое и более серьезное обвинение». Мармадюк говорил мягко и вдумчиво, и его явная беспристрастность не преминула произвести должное впечатление на присяжных. Степенные фермеры, составлявшие большое жюри, совещались в течение нескольких минут, даже не покинув для того своих мест. Затем старшина присяжных встал и провозгласил: «Невиновен». «Натаниэль Бампо, суд снимает с вас обвинение», — сказал судья. «Не пойму что-то», — сказал Натти. «Суд оправдал вас. С вас снято обвинение в том, что вы оскорбили и ударили мистера Дулитла». «Нет-нет, я не отрекаюсь. Я малость тряхнул его за плечи», — признался Натти чистосердечно. «И я... Вы оправданы», — перебил его судья. «И говорить об этом больше нечего». Лицо старика вдруг осветилось радостью, когда он наконец понял, в чем дело. Быстро надев шапку, он откинул барьер, отделявший его от всех остальных, и сказал прочувственно: «Ну, судья Темпл, должен признать, суд обошелся со мной не так уж сурово, как я того опасался. Да благословит вас Бог за вашу доброту ко мне». Но жезл констебля загородил ему дорогу. Мистер Липпет шепнул на ухо своему подзащитному несколько слов, и старый охотник сел на прежнее место, снова снял шапку и, пригладив свои редкие седые волосы, на лице у него были написаны уныние и покорность. «Господин прокурор, огласите следующее обвинение», — сказал судья Темпл, делая вид, что озабоченно просматривает какие-то бумаги. Мистер Вандерскал принял все меры к тому, чтобы ни единое слово в документе, который он зачитывал вслух, не пропало для слушателей. Подсудимый обвинялся в том, что он с оружием в руках оказал сопротивление официальному лицу, явившемуся к нему с обыском. В обвинительном акте, составленном на путанном судейском языке, с многократным повторением перечня оружия, особенно подчеркивалось, что Натти грозил магистрату охотничьим ружьем. Это и в самом деле являлось более серьезным преступлением, чем оскорбление действием. Интерес зрителей заметно возрос. Обвиняемого вновь по всем правилам привлекли к суду, вновь потребовали ответа, виновен он или нет, и мистер Липпет попытался шепотом подсказать ему, как нужно говорить. Но некоторые выражения, стоявшие в обвинительном акте, задели за живое старого охотника, и он, забыв всякую осторожность, воскликнул: «Все это бессовестная ложь! Я не хотел проливать ничьей крови! Даже разбойники и иракезы не осмелятся сказать мне в лицо, что я когда-либо жаждал человеческой крови. Я сражался как солдат, повинуясь Богу и командиру, но я никогда не спускал курка ни на кого, кроме как на воина в открытом бою. Никто не скажет, что я хоть раз напал на спящего врага. Некоторые, я вижу, думают, что мы здесь в лесах совсем безбожники и что совести у нас нет». «Не отвлекайтесь, Бампо», — сказал судья. «Вы поняли, в чем вас обвиняют?» «В том, что вы направили ружье на блюстителя порядка. Признаете вы себя виновным или нет?» Однако вспышка гнева у Натти Бампо уже прошла. С минут он молчал, задумчиво облокотившись на барьер, потом вдруг поднял голову и рассмеялся своим беззвучным смехом, указывая на стоявшего среди зрителей лесоруба. «Вы думаете, что Билли Керби стоял бы сейчас здесь, кабы я опустил в ход свое ружье?» «Значит, вы отрицаете свою вину», — сказал мистер Липпет. «Вы заявляете, что невиновны». «Ну, понятно», — сказал Натти. «Билли-то знает, что я не спускал курка. Помнишь, Билли, ту индюшку прошлой зимой? Да в нее попасть было не так-то просто. Но теперь я уже не тот, что был в молодости. Занесите в протокол. Подсудимый не признает себя виновным», — сказал судья Темпл. Простодушие старого охотника произвело на него сильное впечатление. Хайрама снова привели к присяге, и он дал показания по второму обвинению. Он уже понял, какую ошибку допустил при первом допросе, и теперь действовал осторожнее. Он изложил весьма толково и с поразительной для такого, как он, человека лаконичностью свои подозрения относительно Натти Бампо, рассказал и обо всем том, что за сим последовало, о своем заявлении по этому поводу судье, о получении ордера на обыск, о том, что Билли Керби принял присягу, и особенно подчеркнул, что все было сделано строго по форме закона. Затем он описал, какой прием оказал Натти констеблю, утверждая, что охотник навел на Керби ружье в упор, угрожая пристрелить его, если тот попытается выполнить свой служебный долг. Все сказанное было подтверждено Джотемом, его отчет о событиях полностью совпал со всем тем, что сообщил магистрат. Мистер Липпет повел ловкий перекрестный допрос обоих свидетелей, но после того, как потратил на то немало времени, был вынужден, отчаявшись, бросить попытку добиться чего-нибудь в пользу своего подзащитного. Наконец, прокурор потребовал, чтобы вызвали свидетеля Керби. Лесоруб дал очень сбивчивые показания, хотя было ясно, что он старается говорить только правду. Мистер Вандерскал пришел ему на помощь, задав ряд прямых вопросов. «Свидетель Уильям Керби, документы подтверждают, что вы требовали допуска в дом охотника на законном основании. Почему же вы не вошли? Вас испугали ружье и угрозы?» «Ни вот на столечко я их не испугался», — ответил Билли, прищелкнув пальцы. «Грош мне цена, коли я стану бояться кожаного чулка». «Но из сказанного вами в начале ваших показаний явствует, что вы не усомнились в том, что он действительно намеревается выстрелить в вас». «Еще бы! И вы бы, сквайр, не усомнились, кабы на вас наставили ружье, что бьет без промаха, да прищурились таким наметанным глазом. Тут, я вижу, дело заварилось нешуточное, ну, я сразу на дыбы, а кожаный чулок взял и отдал мне оленью шкуру по-хорошему. Ну, дело тем и кончилось». «Да, Билли, хорошо, что я вовремя сообразил выбросить тебе шкуру», — сказал Натти и покачал головой. «Иначе не обойтись бы без кровопролития. И коли бы из нас двоих отдал душу ты, я бы тебя горько оплакивал весь недолгий остаток моей жизни. Ну-ну, кожаный чулок, — ответил ему Билли, глядя на подсудимого без малейшего стеснения, словно забыл, что они здесь не одни. Уж коли ты заговорил об этом, то, может, у тебя... Продолжайте допрос, господин прокурор. Прокурор с явным неудовольствием слушал эту приятельскую беседу свидетеля с подсудимым и дал знак судьям, что больше вопросов не имеет. — Следовательно, старый Натти Бампо не напугал вас, мистер Керби? — спросил адвокат. — Меня? — Напугал. — Ну нет, — сказал Билли и окинул самодовольным взглядом свою внушительную фигуру. — Меня не так-то легко испугать. — Вы, по-видимому, обладаете большой физической силой. Где вы родились? — В штате Вермонт. Местность там у нас гористая, но и леса много, все буки да клены. — Да, мне приходилось об этом слышать, — сказал мистер Липпет примирительным тоном. — Вы у себя на родине тоже привыкли иметь дело с ружьем? — По части стрельбы из ружья я здесь на втором месте. На первом месте Натти, с тех пор, как он подстрелил на лету того голубя. Кожаный чулок вскинул голову, рассмеялся и вдруг быстрым движением протянул вперед морщинистую руку. Ты еще молод, Билли. И еще не встречался с умелыми стрелками, как это доводилось мне, но я к тебе зла не питаю. Вот тебе в том моя рука. Мистер Липпет не препятствовал этой попытке к примирению и благоразумно выждал, пока подсудимый и свидетель изливались в дружеских чувствах один к другому, но тут вмешался судья. — Здесь не место для подобных разговоров, — сказал он. — Продолжайте допрос свидетеля, мистер Липпет. В противном случае я вызову других свидетелей. Адвокат вздрогнул, сделав вид, будто сам не усмотрел в происходящем ничего неуместного, и продолжал. Итак, вы тогда же уладили дело миром. Но ведь он отдал шкуру. Чего ж было ссориться со старым охотником? Сказать по совести, не такой уж это великий грех убить оленя. И вы расстались дружелюбно? У вас не было намерения самому подавать в суд на Бампу? Вы явились сюда лишь по вызову? Нет, жаловаться я не собирался. Но шкуру-то он ведь не утаил, и я на старика не серчал. А вот Сквайр Дулиттл, видать, сильно на него разобиделся. — Больше вопросов не имею, сэр, — проговорил мистер Липпет, вероятно, рассчитывая тем на поддержку судьи, и уселся на место с видом человека, уверенного в успехе. Тут мистер Вандерскал обратился к присяжным заседателям со следующей речью. — Господа присяжные заседатели! Я бы прервал наводящие вопросы господина защитника. Под наводящими вопросами я разумею вопросы, которые сами подсказывают ответы, если бы не был убежден в том, что закон нашей страны сильнее тех адвокатских уловок. Я имею в виду законных уловок, которыми господин защитник думает выгородить обвиняемого. Господа присяжные заседатели, защитник пытался заставить вас поверить, вопреки вашему собственному суждению, что направить ружье на констебля, человека, облеченного законными правами, поступок вполне невинный, и что для общества, я имею в виду жителей нашего края, он не таит в себе никакой угрозы. Но позвольте мне обратить ваше внимание на некоторые подробности этого пренеприятного дела. И мистер Вандерскал зачитал суду отчет о событиях, изложенных в такой форме, что окончательно сбил с толку своих почтенных слушателей. Дочитав, он заявил: «А теперь, господа присяжные заседатели, когда вам уже вполне ясно, в чем состоит преступление этого несчастного, несчастного, потому что он невежествен и повинен в преступлении, я предоставляю вашей совести решать дело, вынести справедливый приговор». И я не сомневаюсь, что, невзирая на заявление защитника, который, памятуя ваш приговор по первому делу, уверен в своем успехе и на этот раз, вы накажете преступника, как того требуют законы правосудия. Теперь слово было за судьей Темплом. Его обращение к присяжным представляло собой краткое, но исчерпывающее резюме свидетельских показаний, в котором разоблачались уловки адвоката, и факты были изложены столь ясно, что все, наконец, вполне поняли, что, собственно, произошло. «Мы живем почти на границе цивилизации, господа присяжные заседатели, и потому для нас вдвойне важно поддерживать авторитет служителей закона», — сказал в заключении судья. «Если вы видите факты такими, какими они были представлены вам в свидетельских показаниях, вы обязаны осудить виновного. Но если вы верите, что старый человек, представший перед вашим судом, не имел умысла причинить вред констеблю, и его действия были продиктованы скорее привычными побуждениями охотника, нежели преступными намерениями, ваш долг — судить его, но оказать ему снисхождение». Как и в первый раз, члены большого жюри посовещались тут же, не покидая зала суда, а затем старшина присяжных встал и провозгласил: «Виновен!» Решение это никого, собственно, не удивило. Все свидетельские показания, большая часть которых была здесь опущена, явно говорили о вине кожаного чулка. Судьи, казалось, предугадали, каково будет решение присяжных, и одновременно с совещанием жюри шло совещание и за судейским столом. Видимо, в приговоре никто не сомневался. «Натаниэль Бампо», — начал судья и сделал обычную в таких случаях паузу. Старый охотник, который опять было задумался и сидел, положив голову на барьер, тотчас встал и выкрикнул быстро по-военному: «Здесь!» Судья поднял руку, водворяя тишину, и сказал: «Вынося этот приговор, суд руководствовался как тем обстоятельством, что вы плохо знаете законы, так и твердой уверенностью в необходимости наказывать за те нарушения их, в которых суд счел вас повинным. Суд решает не подвергать вас обычному в таких случаях наказанию плетьми, оказывая снисхождение вашему преклонному возрасту. Но так как по закону наказание должно быть проведено публично, суд постановляет посадить вас в колодки сроком на 1 час. Затем вы обязаны уплатить в государственную казну штраф размером в $100, после чего вы должны отбыть тюремное заключение сроком в 1 месяц. А в случае, если штраф не будет уплачен вовремя, заключение будет длиться до его уплаты. Я считаю своим долгом, Натаниэль Бампо...» «Да откуда же раздобыть мне такую уйму денег?» — воскликнул кожаный чулок с жаром. «Где мне их достать?» «Ну ладно, я убил оленя. Так заберите в казну мои премии за убитых. Пум!» «Где же старому человеку найти в лесу столько денег?» «Нет, судья, подумайте хорошенько. Не говорите, что вы собираетесь засадить меня за решетку на то короткое время, которое мне осталось прожить». «Если у вас есть возражения против решения суда, суд готов вас выслушать», — сказал Мармадюк Темпл мягко. «Да у меня их сколько угодно», — воскликнул Натти, судорожно вцепившись рукой в барьер. «Где мне взять деньги? Отпустите меня в леса и горы, туда, где я привык дышать чистым воздухом, и хотя мне уже 70, я буду охотиться день и ночь, если только вы еще не погубили всю дичь в этом краю, и до конца охотничьего сезона принесу вам деньги все сполна». «Да-да, вы же сами понимаете, что я прав, что грех вам запирать в тюрьму старика, который всю свою жизнь провел там, где у него всегда над головой было небо. Я должен руководствоваться существующим законом. Не говорите мне о законах, Мармадюк Темпл», — прервал его охотник. «Разве звери в лесу подчинялись законам, когда готовы были растерзать ваше родное дитя? Ваша дочь стояла на коленях и просила помощи у неба, просила милости не большей, чем я прошу сейчас у вас, и мольбы ее были услышаны. А если вы не внемлите моим словам, думаете, Бог меня оставит? мои личные соображения не должны... Послушайте-ка, Мармадьюк Темпл! — вновь прервал его старик, глядя серьезно и печально. — Послушайте, что я вам скажу. Я бродил по этим горам, когда вы были еще младенцем на руках у матери. И я знаю, что у меня есть право бродить по этой земле до конца моей жизни. Вы забыли те времена, когда пришли сюда в первый раз. Тогда здесь еще не понастроили тюрем. Вспомните. Я отдал вам свою медвежью шкуру, чтобы устроить вам постель. И я дал вам мясо благородного оленя, чтобы утолить ваш голод. Да, тогда вы не считали преступлением убить оленя. Я сделал для вас все это, хотя относиться к вам дружелюбно мне было не за что. Ведь вы причинили столько зла и вреда тем, кто любил меня и давал мне кров. И теперь... За все мое добро к вам вы посадите меня за решетку? $100. Где мне их добыть? Нет-нет, есть такие, что иной раз говорят о вас дурно, Мармадьюк Темпл, но вы не так уж злы, чтобы упрятать старика в тюрьму и смотреть, как он там умирает, потому что стоял за правое дело. Ну-ка, друг, открой барьер, выпусти меня. Я слишком долго был на людях. Я хочу вернуться в свои леса. И не бойтесь, судья, пока в ручьях еще водятся бобры и за оленью шкуру платят по шиллингу, вы свой штраф получите все до последнего пенса. Ну, мне и моим собачкам будет немалая работа, правду сказать, не по возрасту, но ничего, мы справимся. Да-да, я обещаю это. Я все сделаю, как сказал. Нечего и говорить, что едва он сделал шаг к выходу, как его тут же задержал стражник. Но не успел кожаный чулок сказать и слова, как в то же мгновение в толпе послышался гул голосов и громкий шум, и взгляды всех устремились в дальний конец комнаты. Через толпу протиснулся Бенджамин, и все увидели его коренастую фигуру. Встав одной ногой на подоконник, он оперся другой о барьер у скамьи присяжных и, к изумлению всех присутствующих, как видно, собирался произнести речь. С немалыми усилиями, вытащив из кармана кошелек, он заявил: «Если Ваша честь согласна отпустить беднягу в новый рейс среди его лесного зверья, вот, возьмите, вроде бы в задаток. Тут у меня есть кое-что». Ровно 35 испанских дублонов. От всей души желал бы я, чтоб то были британские гинеи, тогда бы этого хватило старику на уплату штрафа. Но уж сколько есть, столько есть. И коли Сквайр Джонс сделает такую милость и подведет итог вот этому маленькому счету и вынет из кошелька, сколько с меня полагается, все остальное судья может забрать себе». И пусть держит до того времени, пока кожаный чулок возьмет на абордаж этого своего бобра, а в случае чего пусть и навсегда себя оставит. И никакой благодарности за то не требуется. И Бенджамин протянул сразу обе руки. В одной он держал свой грозбух, деревянную палку с зарубками, запись долга в храбром драгуне, а во второй — кошелек с деньгами. От изумления никто не проронил ни звука. Но тут шериф, стукнув по столу саблей, крикнул Бенджамину: «Молчать!» «Да, пора прекратить все это», — сказал судья, стараясь сдержать собственное волнение. «Констебль, отведите арестованного к позорному столбу». «Господин секретарь, какое у нас на очереди дело к слушанию?» Натти, казалось, покорился неизбежному. Свесив голову на грудь, он молча шел следом за стражником. Толпа расступилась, пропуская арестованного. Когда он спускался с крыльца, зрители кинулись вон из зала и устремились к месту, где должно было состояться позорное наказание Натти Бампо.